Несчастная разведенка, сбежавшая от деспотичного мужа, бывший военный, потерявший семью, тихий безработный пьяница, неудачливый журналист, проститутка, решившая завязать. Все эти люди – конченые неудачники. И когда, казалось, уже все потеряно, судьба дает им шанс в виде необычного подарка – нескольких квадратных метров в коммуналке и банковской карты на небольшую сумму. И простое на первый взгляд условие – наладить свою жизнь. Суперприз – квартира. Но все оказывается сложнее. Старые стены хранят много тайн, а чужие еще вчера люди становятся участниками одного спектакля. И кто обретет свою любовь, а кто умрет, пока не ясно.